Глава 4. Зеркало поражало размерами. Во всю стену, как в балетной комнате. Но не оно растревожило девушку. Впервые за долгое время Лорея видела себя во всей красе. Без горной пыльцы, без мужской одежды, скрывающей изгибы тела. Она с паникой рассматривала осиную талию, восхитительные бедра, соблазнительные груди, закрывая руками нежные черты лица, не желая это видеть. Что теперь будет? Ее красота ничего хорошего не принесла. Только похотливый интерес мужчин, желающих лишь использовать, зная, что она неполноценный оборотень. И так всегда. Только Дейв игнорировал ее отказы, доказывая, что она ему не безразлична. Глупая, она наивно обрадовалась, надеясь на чудо. Но счастье было недолгим. Альфа стаи пригрозил расправой, обещая изгнать родителей девушки из стаи. Он поклялся, что его единственный сын никогда не будет с калекой. Конечно, Лорея согласилась, но отец встал на ее пути. Запретил уходить, считая несправедливым приговор Альфы, пока не увидел метку. Лорея с ненавистью посмотрела на плечо и смахнула слезы, вспоминая тот вечер. Под всхлипывание матери отец вел ее к Альфе, желая заявить о предательстве жены и метке дочери. Греден проклинал ее, кричал и вдруг остановился у обрыва. Долго смотрел, а потом приказал исчезнуть из их жизни, забыть о том, что она дочь Гредена Ормана. Тогда она стояла на склоне, без слов навсегда прощаясь с матерью, со слезами на глазах, послушно идущей за мужем, и не знала, как быть. В голове мелькнула мысль закончить эту мрачную жизнь, но спустя минуту девушка сняла с плеч платок и бросила его в обрыв, наблюдая, как ткань поглощает горная река, безжалостно и мгновенно унося прочь на дно. Как и ее жизнь в стае черных волков, не оставляя никаких глупых надежд. Одежда, что была на ней в автобусе, куплена на местном базаре, когда девушка смогла заработать на еду и билет в придорожном кафе. Не самые приятные дни, но они позволили надеяться. Ей приходилось перематывать лицо грязным бинтом, бурча всем под нос о детской болезни, не пощадившей ее лица и тела. Люди поверили и даже позволили работать, пока в один дождливый день Лорея не уловила запах Дейва. Он искал ее. Но она сбежала, угодив в стаю белых волков. Лорея верила, что непременно покинет опасные для нее земли. Главное – найти удачный момент. И еще. Это нужно сделать до того, как начнутся убийства в стае белых волков. И ведь их так много. Теперь она сожалела, что проснулась от рычания волка. Так у них был бы шанс. Но кто ее послушает? Да и зачем? Она уже не знала. Натянув платье знахарки, девушка стянула высушенные волосы атласной лентой и только подумала выйти, как услышала стук. Раз, два, три. Понимая, что это Брэдден, Лорея досчитала до 10 и поспешила открыть дверь. Мужчина вошел в спальню и потряс разноцветными бумажными пакетами. «Это тебе», — довольно выдал он, протягивая девушке. Спрятав руки за спину, Лорея нахмурилась с подозрением, вглядываясь в розовые и белые пакеты. «Мне? Зачем?» «К сожалению, твою сумку украли». Виновато сообщил он, прямым ходом направляясь к кровати и скидывая пакеты на плед. «Но я исправил ситуацию». «Украли?» В горле пересохло. Лорея не представляла, где вновь найдет деньги на билет. «Но там...» «Я понимаю, что твои документы, в том числе карта, утеряны. Но мы можем восстановить все, а с вещами проблем не будет. Уже некоторые купил». Краска залила лицо девушки. Ей очень не нравилось, что сын Альфы покупает для нее вещи. «Не переживай. Я примерно показал, какая ты ростом, и девушки все подобрали». «Я не могу». «Я настаиваю», – произнес Брэдден, двигаясь на девушку. «Неужели я зря потратил столько часов?» «Зачем? У меня есть платье». «Всегда отказываешься от подарков?» На лице оборотня промелькнуло недоумение. «Впервые встречаю такую скромную девушку». «Это все...» Рука девушки указала на подарки мужчины. «Лишнее. Я буду чувствовать себя неуютно», призналась Лорея, все больше отступая. Крутанувшись на месте, Брэдден хищно оскалился и медленно двинулся к своей гостье. Волк наступал, пока не загнал беглянку к стене. Он шикарно улыбнулся, демонстрируя свои белоснежные зубы, и произнес: «Я хотел порадовать тебя, сводить в кино или парк. Я в коем веке решил устроить себе выходной. Признаться, забыл, что это значит». «Зачем? Не нужно, и я не люблю. Представляешь, сколько я не смотрел фильмы. Неужели ты столь жестока?» «Я...» Слова мужчины смутили девушку. «Нет, только не хочу, чтобы оборотни подумали...» «Неважно, что они подумают. Обещаю, тебе понравится этот вечер». «Просто...» Лорея сглотнула, ощущая себя в ловушке. Да, оборотень не нападал, но она ощущала его мощную, сильную ауру, и это пугало. Про цветок можно было и не говорить. Он злился. Нити начали вытягиваться, причиняя боль. «Я плохо себя чувствую. Плечо». «Хм». Мужчина повел челюстью и отступил на шаг. «Прости». «За что?» «За то, что давлю на тебя. Я не общался с человеческими девушками, поэтому, вероятно, груб». «Все нормально». «Жаль, что выходного у меня так и не будет». С сожалением протянул Альфа. «Или все же можно рассчитывать?» «Да, как только будет лучше», заверила девушка с облегчением, закрывая глаза. Хоть ненадолго выиграла время. «Но к ужину придется выйти. Отец сильно расстроится, если не сможешь. И да, опаздывать нельзя». Злить Альфу Лорее не хотелось. Девушка с тяжелым вздохом кивнула, тут же добавляя: «Надеюсь, ужин не затянется?» «Нет. И пока он не наступил, предлагаю пройтись по саду. У нас есть 20 минут». «Что? 20 минут? Но ведь время было к обеду. Неужели прошло столько часов?» «Да. Видимо, ты заснула?» «Да», — ответила Лорея, удивляясь тому, что столько часов проспала. А ведь закрыла глаза на несколько минут после душа. «Это неудивительно. Тем более твоя рана беспокоит тебя. Нужно показаться врачу». Брэдден вновь стал хмуриться, сосредоточившись на плече девушки. «Нет!» – слишком резко сказала Лорея, чем вызвала удивление у мужчины. «Я чем-то обидел тебя? Или не нравится мысль, что будут осматривать оборотни?» «Нет, но у меня все хорошо. Я знаю». «Знаешь? Ты врач?» «О, нет. Но знахарка сделала все необходимое. Я бы очень хотела с ней переговорить». «Непременно. Ты переоденешься? Поверь, там нет ничего кричащего». «Я думаю, в этом остаться правильнее». «На ужине будут другие оборотни». «Другие?» «Да. Не переживай, я тебя в обиду не дам». «Тогда лучше в этом», – с улыбкой проговорила Лорея, руками разглаживая складки на платье. «Хорошо, сегодня соглашусь. Тогда пойдем в сад? Уверен, тебе понравится». Довольно произнес Брэдден и открыл дверь, пропуская Лорею вперед. Двигаясь по ковровой дорожке, девушка внезапно остановилась, глазами въедаясь в свою картину. Воспоминания вновь охватили ее, вызывая дрожь по всему телу. Не думала, что вновь увидит ее. Да еще где? У Альфы белых волков. Невыносимо. Лоррей отвернулась и поспешила по коридору. Уже спустилась с лестницы, как вдруг ощутила захват. Ее резко развернуло. «Решила убежать?» Услышала вкрадчивый голос волка. В его глазах плескалось удовольствие. Нити врезались в кожу, причиняя боль. Девушка поспешно вырвала руку со словами: «Я задумалась». Виновато проговорила она, сожалея, что даже к этому заботливому оборотню цветок безжалостен. «Бывает», – протянул Брэдден и показал на балконную дверь, ведущую во внутренний дворик. «Нам сюда». Двери вели в роскошный сад с небольшим фонтаном и альпийской горкой. Мужчина уверенно вел по дорожке, показывая удивительные деревья. Как оказалось, их вырастила бабушка Брэдена. «А ваша мать? Я ее увижу?» – спросила девушка, желая знать, кто будет. На лице мужчины промелькнула тоска. Она приболела. «Мне очень жаль», – пролепетала девушка и отвернулась, вдруг застывая на месте. Поблизости находился опасный хищник, совсем рядом. «Только где?» «Что с тобой?» – обеспокоенно спросил Брэдден, внимательно всматриваясь в лицо девушки. Она вела себя подозрительно странно. Лоррея как-то удержалась от того, чтобы спросить про того, кто следит за ними. «Прохладно». «Разве?» – уточнил Брэдден, не ощущая холода, но, отмечая темные тучи, пожал плечами. «Тогда стоит вернуться». «Да, я с радостью», – проговорила девушка и пошла следом. Но в следующую секунду налетела на своего спутника, врезаясь в его спину. Втянув воздух, Лоррея с ужасом поняла, в чем проблема. Моментально закрыв глаза, прячась за огромным телом оборотня. Брэдден не двигался, всматриваясь в свирепое лицо следера. Дерек Берг – беспощадный воин стаи белых волков. Убийца – безжалостный зверь, от которого невозможно спастись даже оборотнем. Сын Альфы не понимал, почему отец держит подле себя мясника, один вид которого пугал сильнейших оборотней стаи. Иногда ему казалось, что он ценит следера даже больше, чем своего сына, и это раздражало. Не раз он пробовал открыть глаза на монстра, которого приютили на своей территории, ведь от него можно ожидать всего. Но отец не слушал, полностью доверяя лишь зверю. «Берг!» Зло протянул Брэдден, раздражаясь, почему следер посмел встать у него на пути. «Ты привел человеческую девушку на территорию белых волков?» С яростью процедил следер, бросая взгляд за спину мужчины, за которым пряталась девушка. «Да, привел. И она под моей защитой. Если из-за нее в стае будут неприятности...» С яростью процедил мужчина, прожигая свирепым взглядом. «Ты будешь в ответе». «Несомненно. Я обо всем позабочусь, а пока нам пора идти», – в тон произнес Брэдден, подавая руку Лоррее. Она тут же схватила ее, не поднимая лица, последовала за сыном Альфы. Ей не требовалось смотреть, чтобы знать, что перед ней следер. Его фамилия слишком пугающая и известна каждому. Она почти прошла, когда вдруг услышала зов волчицы, находящейся в плену своего тела. Не понимая, девушка повернула голову и посмотрела на мужчину, который прожигал ее взглядом. И что ужасно, она узнала его. Это тот оборотень, на которого она напала с ножом в воде после того, как они целовались. Краска залила лицо девушки. Она пораженно смотрела в янтарные глаза, уничтожающие в ответ. И оборотень помнил, в чем она не сомневалась. Получается, следер Дерек Берг и оборотень с острова одно лицо. Рука Брэдена потянула вперед. Лоррея сглотнула и поспешно последовала за мужчиной, не представляя, что теперь будет. Следор ведь понял, что это она. Глупо было даже сомневаться, рассчитывая на другое. Как самый свирепый хищник в стае забудет о том, что она его ранила ножом? Никак. Крови она не учуяла. Но это и понятно, у оборотней отличная регенерация. А у сильных самцов и вовсе чудотворная. Оказавшись в доме, Лоррей моментально поникла. Такого наплыва сильных оборотней она никак не ожидала, хотя стоила. Дом Альфы как-никак. Волчица заскулила, а цветок выпустил нити, причиняя боль. Отступив на шаг, Лоррея прошептала. «Мне нехорошо». «Что случилось?» «Не знаю». Объяснить свое затравленное состояние девушка не могла. «Меня тошнит». «Но...» Брэдден, с сожалением, оглядел девушку с ног до головы и с сочувствием произнес. «Люди невероятно слабые, и к этому тяжело привыкнуть». «А ты часто общался с людьми?» – спросила Лоррея, зная ответ на свой вопрос. «Нет, но ты...» Его взгляд остановился на розовых губах девушки. «Особенная». Слова оборотня напугали девушку. Была бы ее воля, немедленно покинула бы земли белых волков. «Ты ошибаешься. Я такая же, как и все. Люди». «Навряд ли». С улыбкой выдал мужчина и показал на лестницу. «Думаю, тогда лучше тебе прилечь». «Да, спасибо». С облегчением прошептала девушка, радуясь, что все закончилось, так и не начавшись. Ужин ни к чему. Лишний риск разоблачения. Появилась надежда в девичьем сердце. Все как нельзя хорошо складывалось. Но стоило сделать шаг, как на пути вырос высокий мужчина с длинными белыми волосами до поясницы. Выглядел вычурно, если принять во внимание кольца в носу, на ушах и на скулах. Но мощь его зверя угнетала. Несомненно, перед ней сильный оборотень. Он секунду смотрел на застопорившуюся девушку, а затем криво ухмыльнулся и весело произнес. «Ты та человеческая девушка, о которой говорят в нашем городке?» Кивнув в знак уважения, Лоррея с надеждой посмотрела на Брэдена. Разговаривать точно не стоило. Сын Альфы уловил мольбу о помощи. Он охватил девушку за руку и произнес. «Алан, извини. Лоррея плохо себя чувствует, поэтому не останется на ужин. Я отведу ее». «Но нам нужно идти», – уже резко выдал Брэдден, начиная злиться на Алана Керта, начальника охраны. «Жаль. Хотелось бы пообщаться с такой отважной человеческой девушкой». В голосе мужчины звучали нотки сожаления. Он не скрывал своего интереса. «Увы!» – выдал сын Альфы, тут же воздействуя на оборотня своей силой, приказывая отойти, что точно почувствовала Лоррея. Как и ее цветок, причиняя боль. Они двигались по лестнице, когда девушка услышала тихие слова мужчины. «До встречи, золотоволосая нимфа! Мы непременно встретимся». Закрыв глаза на секунду, Лоррея подавила стон разочарования. И так всегда. Луна наградила ее двойным проклятием. Меткой и красотой, привлекающей сильных оборотней, своей силой провоцирующих цветок. И так всегда. Она обречена, пока находится с оборотнями. Ощущая спиной пронзительный взгляд, девушка продолжала спокойно подниматься. Игнорировать Лоррея умела, неизменно напоминая себе о том, что для всех она человек. Лишь в этом она видела спасение для себя. Но это временно, как ни печально. Будто что-то в ней притягивало оборотней. Юная дева видела во всем неощутимый для нее аромат цветка. Именно он воздействует на сильных самцов. С каждым шагом становилось легче, но виду Лоррея не подавала, не желая идти на ужин. Возможно, оборотни посчитают ее слабой и неучтивой и позволят уехать. Сбегать, провоцируя на охоту, желания не возникало. У двери девушка прошептала. «Спасибо». «За что? Я ничего не сделал. Ты должна была сказать, что плохо себя чувствуешь». «Да, наверное». Смущенно согласилась девушка, вдруг ощущая сдавливающие нити. «Но почему? До полнолуния далеко, целый месяц. Почему цветок начал распускаться?» «Будто перед смертью, указанной луной». «Ты отдыхай, а завтра мы прогуляемся по городу, если будешь хорошо себя чувствовать». «Было бы замечательно». Кое-как выдавила Лорея, тут же ощущая жар в плече, разливающийся по всему телу. «Ты в порядке?» С волнением спросил Брэдден, прикасаясь к плечу, тут же вырывая руку, с удивлением восклицая. «Да ты горишь! У тебя жар!» «Все!» Лорея облизнула пересохшие губы, понимая, что ей нужно закрыть двери и окна, чтобы после видения не пойти к жертве в надежде спасти. Дернув головой, понимая, что оборотень ждет ответа, девушка продолжила. «Все будет хорошо после того, как посплю». «Ты уверена?» «Конечно, так бывает у людей», — проговорила Лорея и рванула в спальню, закрывая дверь с внутренней стороны, быстро двигаясь к окну. Она закрыла ставни, вдруг устремляя взгляд на лужайку. С ужасом девушка смотрела на огромного белого волка, находящегося у деревьев. Он не прятался, что она точно понимала. «Кто же он? Кто?» И что больше всего ужасало, убийца точно знал, кто она. Он ведь в полной мере ощутил на себе жар проклятого цветка. Вероятно, поэтому столько жертв. Кровавый волк зол и мстит ей за свою рану. Закрыв шторы, Лорея закрыла руками уши, слыша шепот цветка. Он требовал услышать его, давал подсказку. Только как же она сможет контролировать себя в доме альфы белых волков? Если сдаться, то кровь на ее руках увидят все. Перед глазами мелькнуло лицо знахарки, опечаленное, взволнованное. Воспоминание или подсказка цветка? Трясущиеся пальцы старухи сжимали черную ягоду. «Ягода! У нее есть ягода!» Девушка поспешно сунула руку в карман платья и с облегчением достала 4 ягоды. Оставила 2, мигом проглатывая, надеясь, что они помогут. «Непременно должны». Содрав плед, девушка упала на кровать, ощущая слабость во всем теле. Сейчас все было иначе, что пугало. Зажмурив глаза, Лорея натянула на себя одеяло, ощущая жуткий холод. Сейчас ее морозило, а спустя 5 минут девушка уже горела в огне, проваливаясь в жуткий сон.